Глава 17. Асура и голуби. «Почему я каждый раз пускаю тебя к себе?» – обреченно спросила Наталья, поглаживая мой живот. Мы лежали в кровати и отдыхали, голые и мокрые. «Потому что ты созрела?» – лениво предположил я. Наталья хмыкнула и прижалась щекой к моей груди. «У тебя так сердце стучит. Сильно. Бам, бам, бам. Даже слишком сильно. Это сердце воина», – я с усмешкой погладил Наталью по волосам. 2 дня прошло с нападения Ананты и Темного государства. Все это время территория Академии была закрыта, прибыл Александр Александров и занялся расследованием. Студентам, слугам, рыцарям и преподавателям было запрещено покидать свои квартиры. Судные дьяки под командованием принца допрашивали по очереди всех, кроме студентов. Каждого, кто был замешан в нападении, отправляли в Петроград, в городскую тюрьму. Нападение, кстати, в газетах прозвали «безумием демонов». Люди активно обсуждали его везде, где можно. Я следил за ходом расследования через зеркала и знал об этом больше остальных. А вчера в академию начали прибывать энергомобили с представителями аристократов. Вся парковка оказалась забита, и Дарье пришлось с помощью своих сил расширить ее. «Сегодня Старковы прилетят», – заметила Наталья. «Но ты, наверное, уже и сам знаешь». «Знаю», – связывался с Родом. «Вчера я, наконец, добрался до сумки Виктора и через специальный артефакт созвонился с секретарем главы Рода и коротко изложил все, что произошло. Про предательство Андрея Старкова не стал упоминать. Слишком серьезные обвинения, и у меня потребуют доказательств, которых нет». Из разговора я узнал, что из Сибирьграда вылетела сестра Виктора, Алина Старкова, и вскоре она прибудет в Петроград. «У тебя сегодня встреча с директором?» Наталья медленно села и потянулась. Одеяло упало, обнажая красивую грудь. «Да, я тоже сел, подоткнул подушку под спину. Мне даже любопытно, что ему надо. Может, он хочет наградить тебя?» Наталья с усмешкой прищурилась. «За спасение студентов и преподавателя». «Посмотрим. Приготовишь завтрак?» «Конечно». Наталья потянулась ко мне и, чуть смутившись, поцеловала в губы и повторила вопрос, который произносила последние 2 дня. «Почему я каждый раз пускаю тебя к себе?» Директор ждал меня в своем кабинете. Он был бледным, но руки и ноги ему восстановили. Митрополит Петроградский лично занимался исцелением старика, и поспособствовал этому Сергей Александров. За последние 2 дня я убедился, что директор служит именно Сергею, а Алексею и Александру он голову дурил. «Виктор», старик устало посмотрел на меня. Позади него сгустились тени, в углах кабинета пролегла тьма чернее угля. Директор все еще не мог в достаточной мере контролировать свои силы. «Совет Академии принял решение провести твою досрочную инициацию. Ты гений, который показал храбрость и смелость в момент опасности. Если ты не против, завтра мы проведем инициацию». «Не против», – степенно кивнул я. «Переход на 2-й ранг будет мне только на пользу. И я уверен, что укрепление моей души поможет руки. Феечка очень слаба и неизвестно, сколько она будет восстанавливаться самостоятельно». «Ты все еще готов встретиться с принцем Руси, Сергеем Александровым?» Директор серьезно смотрел мне в глаза. «Готов», – пожал я плечами. «Тогда жди. Вечером к тебе постучат и проводят. А сейчас…» Директор вытащил футляр и протянул мне. Я открыл коробочку и увидел золотую звездочку. «Ты награждаешься орденом Уриила за спасение жизни преподавателя и студента, твоего брата. Благодаря тебе нам удалось избежать 2 жертв. Благодарю. Я коснулся пальцем середины лба и нацепил звездочку. Теперь у меня их 6. 2 золотые, 3 серебряные и 1 серебряная с золотым пятном в центре. Больше тебя не держу, Виктор». Директор попытался доброжелательно улыбнуться, но это больше походило на оскал. Я вернулся в лунную башню, в свою комнату. И через зеркало начал следить за тем, что происходит в Академии. Но мои приоритеты изменились. Сейчас меня интересовали слухи о необычных зверях, которые умели пользоваться духовной энергией. Я искал любую информацию об этом и запоминал ее. Было бы полезнее выйти в город, но сейчас слишком рискованно покидать Академию. Тем более руки пока слишком слаба. Я за последние 2 дня лишь раз ее призывал, и пока стоит повременить с этим. Мои поиски принесли немало пользы. Ледяной конь, летучая мышь, рядом с которой люди теряют сознание, обезьяна, чья шерсть густо покрыта кровью, и многие другие монстры заинтересовали меня. На столе звякнул артефакт связи, который в народе называли линком. Он представлял из себя браслет, состоящий из черных металлических пластин. Каждая пластина связывала артефакт с кем-то конкретным. Вот и сейчас одна из пластин светилась зеленым и издавала звуки. Я подхватил линк, надел его на руку, нажал на пластину и подал туда духовную энергию. «Брат, я высадилась в порту», — без приветствия сказала Алина Старкова. Ее голос доносился из пластинки. «Скоро буду в академии. Встретишь?» «Да». «Отлично, отключаюсь». Пластина вернула черный цвет, и теперь браслет казался обычным. Интересные артефакты в этом мире на самом деле. Я пока не углублялся в них, но это дело времени. Самый простой способ, как помочь человечеству во время второго катаклизма, лежит именно в артефакторике. И я уже начал делать первые шаги в этом направлении, наладил связь с нужным человеком. Я покинул башню и направился в сторону ворот. Ждать пришлось недолго. Спустя несколько минут на территорию въехали 3 черных энергомобиля, у которых номера заменял герб Старковых. Энергомобили остановились, из них вышли люди. «Брат, ко мне навстречу плавной походкой шла высокая темноволосая девушка с ярко-голубыми глазами, одетая в черную кофточку и узкие брюки. На ее плечах лежала соболиная шубка. Под каждым шагом Алины Старковой голая земля покрывалась снежной коркой, а трава становилась ледяной и ломалась. Когда Алина подошла ко мне и крепко обняла, позади нее уже тянулся снежный след. «Ты холодная», – проворчал я, неловко обняв Алину в ответ и ощутив запах свежести и хвойного леса. Хоть эта девушка и была мне чужой, но я чувствовал искренность в ее объятиях. Она заботилась о брате, любила его. Впервые во мне появилось некомфортное чувство, что я забрал тело Виктора Старкова, но оно тут же прошло. «Поехали в город». Алина отступила и оглядела с ног до головы. «Поедим в ресторане, поболтаем». Позади нее, выйдя из энергомобиля, рассредоточились 10 бойцов. Каждый из них был одет в меховую куртку с гербом Старковых, и у каждого, помимо перчатки Вироца, имелось духовное оружие. «Не будешь заходить к директору?» – уточнил я. «Нет», – отмахнулась Алина, – «мне это не нужно». «Успеем до вечера? У меня встреча». «С кем?» – Алина прищурилась. «С Викой?» «С Сергеем». Несколько секунд Алина хлопала глазами. «С каким еще Сергеем? А как же Вика?» «А что Вика?» – не понял я. «У меня встреча с Сергеем, директор назначил». «Стоп!» Алина на несколько секунд прикрыла глаза. «Какая фамилия у Сергея?» «Александров, принц». Несколько секунд Алина удивленно смотрела на меня, приоткрыв рот. «А с отцом ты связывался?» Наконец оправилась она. «Нет». «Ладно», Алина помассировала переносицу. «Поехали-ка отсюда, поболтаем вместе без лишних ушей». «Поехали», легко согласился я. «Но вечером у меня встреча». «Я уже поняла». Почему-то рядом с Алиной я ощущал расслабленность. Знакомое чувство. Я позволял себе забыться и просто плыть по течению, наслаждаясь моментом. В прошлой жизни я такое испытывал, когда разговаривал с отцом. Рядом с ним я не был Кришной Варуни из касты воинов, а был послушным сыном своего родителя. Вот и сейчас я был младшим братом, позволял себе быть таковым. «Рассказывай», – потребовала Алина, когда мы сели в энергомобиль. Я с интересом осмотрел гладкую черную кожу сидений, меховые подушечки, подставку для напитков и закусок. Водителя не было видно за черным стеклом, и я даже не заметил, как энергомобиль тронулся с места. Каждый раз я все больше удивляюсь местной артефакторике. В мире 3 солнц подобного транспорта не существовало. Там приручали магических зверей, а редкие маги-артефакторы, если и строили подобные устройства, то только для себя. «Виктор», Алина строго смотрела на меня, «что ты натворил? Разве я тебе не говорила вести себя хорошо?» Я невольно улыбнулся. «Что ты смеешься?» От Алины повеяло морозом, в салоне энергомобиля появились снежинки. «Все хорошо. Я погладил Алину по тыльной стороне ладони. «Сейчас расскажу». «Я слушаю тебя». Алина слегка успокоилась. «Сперва я ей рассказал про нападение на Энербус, когда чуть не погиб». «Я знаю, что твои защитные артефакты были сломаны заранее», ровным голосом произнесла Алина. «Об этом мы еще поговорим, но позже. Сейчас продолжай». Я старался вести себя как Виктор, повторял его жесты, интонации и любимые слова. «Про убийство директора на диагностике я слышала», хмуро сказала Алина. «Но вот про покушение на тебя нет». «Мне докладывали, что случилось нападение темного государства, но конкретно про покушение никто не упоминал». «Как ты выжил?» «Талант», — я пожал плечами. Алина долгим взглядом всмотрелась в меня. «Думаешь, что уже взрослый, Вики? Секретики теперь имеешь от сестренки? Скрываешь что-то?» Меня развеселило обращение Алины. В детстве она часто дразнила Виктора, называла его Вики, а тот постоянно обижался. «И правда повзрослел», — вздохнула Алина. «Уже не обижаешься на детскую дразнилку». «Ладно, ты выжил. Что было дальше?» «Инициация. Ты, наверное, сама знаешь, как она прошла». Алина внимательно изучала мое лицо. Я чуть ли не физически ощущал, сколько вопросов роится в ее голове, но она сдерживается, не спрашивает ничего. «Дальше нападение темного государства на нулевую группу во время вводной лекции», — продолжил я. «Но Дарья всех защитила. Тогда и директор объявился живой. Он прогнал нападающих». Алина прикрыла глаза на несколько секунд и закончила за меня. «Позже случилось нападение черной змеи и темного государства. Но как так вышло, что у тебя назначена встреча с принцем?» Я мысленно улыбался. Алина встретилась со мной, чтобы убедиться в моей личности, чтобы проверить, а точно ли Виктор учится в академии. Уверен, она не понимает, видит меня и не может соотнести с тем Виктором, которого знает. Вроде бы это ее брат, но при этом он сильно изменился за короткое время, и это сбивает с толку. Я ответил Алине, стараясь успокоить голосом. «Директор позвал меня и сказал, что Сергей желает встретиться со мной, и он перенес мою вторую инициацию на завтра». Алина нахмурилась. «Связываться с императорским родом очень опасно, Виктор. Тебе нельзя ни в коем случае влезать в политику. Это ничем хорошим не кончится, поверь мне. Буду иметь в виду», — кивнул я. Алина внимательно смотрела на меня несколько секунд. «Что у тебя с глазами? Почему они такие зеркальные?» «Не знаю». «Виктор, расскажи, что с тобой случилось? Что тебя так изменило? Я же вижу, ты словно другой человек, ты...» Алина замешкалась. «Ты словно...» Она не договорила, но я догадываюсь, что она имела в виду. «Я словно чужой». Я молчал, размышляя, как ответить Алине. Взглянул в окно и случайно заметил бомжа, который бегал, орал на голубей и пинками пытался прогнать их от мусорки. «Ладно, Виктор», — голос Алины стал мягче. «Позже расскажешь. Хорошо? Давай сперва поедим. И что у тебя там с Викой? Ты общаешься с ней?» «Не особо». Я отвлекся от окна и взглянул на Алину. «Собаку у нее украл. Надо новую купить. Знаешь, где?» «Это несложно», — с запинкой ответила Алина. «А почему не общаешься с ней? Отцу нужен союз с Темновыми, ты знаешь». Виктория слишком гордая. Я отстраненно улыбнулся, вспоминая несколько сцен, которые видел в зеркале. Она не хочет переходить в чужой род. Виктория же гений, знаешь? Конечно. У нее 5000 микромогел, как было у меня. О таланте Виктории я задумался впервые, когда увидел, как она использует элемент тьмы. Тогда прошла лишь вводная лекция. А значит, она ощутила духовную энергию на первой же паре, что само по себе удивительно. Второй звоночек был, когда я встретил ее в лунной башне. Ну и вчера я узнал, что у Виктории 5000 микромогел. Минимальное значение, которое необходимо, чтобы стать высшей. Поэтому ее поселили в лунную башню. «Виктория считает себя гением», — сказал я. «И она не хочет переходить в наш род. Но и оставаться в своем роду ей не хочется. У Виктории большие амбиции. Она желает основать свой род и возглавить его». Алина приподняла брови, ее губы изогнулись в печальной улыбке. «Понимаю ее. В 16 лет я так же думала». Некоторое время мы молчали, я снова задумался о странностях этого мира. В Руси девушки очень редко становились главами родов, даже если по таланту превосходили своих братьев. И причина такого неравенства мне не совсем понятна. «Вика сама тебе о своих планах рассказала?» – спросила Алина. «Нет, я отвлекся от мыслей. Но я уверен в том, что говорю». Вика специально позволила Огареву ухаживать за ней, надеясь, что ее поведение станет достаточным поводом для разрыва брачного контракта. «Огаревы?» – Алина поморщилась. «У тебя с ними проблемы? Они обижают тебя?» «Нет, мне снова стало весело». Вспомнилась Агата Огарева, та самая рыжая, которая до сих пор не может понять, что с ней произошло и кто ее толкнул. А Стас и вовсе в лазарете валяется, надеется, что Виктория придет к нему. Но ей плевать. Для нее Стас лишь инструмент, который с недавнего времени стал не нужен. У нее есть повод разорвать контракт, мое якобы недостойное поведение. Но она пока медлит. Огаревы пострадают больше остальных, если Темнова и Старковы образуют союз, даже временный. Поэтому будь осторожен. Они в любом случае попытаются помешать. Вику трогать не станут, а вот тебя легко. «Знаю», – кивнул я, – «буду осторожен». Энергомобиль, наконец, остановился перед небольшим и необычным зданием, похожим на скрученную стеклянную банку. Тут на последнем этаже ресторан отличный. Алина выбралась из энергомобиля и посмотрела на крышу. «Принадлежит нашему роду, кстати». Алина к чему-то прислушалась, оглянулась. Я тоже смотрел в ту сторону. В конце улицы слышался какой-то грохот. И если приглядеться, то можно увидеть, как оттуда бегут люди. «Аномалия?» – предположила Алина. «Скорее всего», – пробормотал я. Меня настораживали странные звуки, которые улавливал мой слух. «Клё-клё-клё». «А это еще что?» – Алина прищурилась. «Ты видишь?» «Да», – мрачно сказал я. «С конца улицы в нашу сторону летели сотни голубей. Издалека они казались темным облаком, в котором горела искра света. Клё-клё-клё». Непонятный звук становился громче. «Бежим в здание», – приказала Алина и бросилась ко входу. Я побежал за ней, продолжая оглядываться на голубей. «Взгляд Асуры». Картинка резко приблизилась, и я смог разглядеть огненного голубя, который летел в центре тучи. И размерами он был с собаку. «Гарула», – пробормотал я, наконец-то вспомнив, на что похож этот звук. «Что?» – на ходу оглянулась Алина. «Ничего», – напряженно ответил я. «Еще один пленник зеркальной тюрьмы показался». «Но почему гарула, гордая птица, похожая на огненного орла, вселилась в голубя?» Игнорируя духовный лифт, мы с Алиной пронеслись по лестнице на последний этаж, а оттуда забрались на крышу. Хоть мы и двигались очень быстро, но когда оказались на месте, туча из голубей уже приближалась к зданию, а позади них неслась водяная волна. «Стой рядом со мной», — приказала Алина и вытянула руки, словно вот-вот муху прихлопнет. «Вуш!» — поднялся снежный ветер, закрутился вокруг нас и резко расширился, сферой охватывая несколько этажей здания. Крыша покрылась снегом, в некоторых местах заледенела. Первые голуби влетели в зону холода и тут же рухнули замороженные. После нескольких смертей птицы стали избегать нашу крышу, пролетая мимо. Стала видна водная волна, которая преследовала голубей. Она была в виде человеческого лица с раскрытым в крике ртом. Волна пожирала голубей, не оставляя от них ничего. «Клё!» Гарула резко взмахнула крыльями и стремительно воспарила вверх, уничтожая всех птиц на своем пути. Голова волна плюнула, смывая десятки голубей, но Гарула успела разорвать дистанцию. «Клё!» – волной распространился ее зов. И сотни, тысячи голубей в округе резко взлетели в небо, мерзко курлыкая. «Взгляд Асуры!» Я, стоя за спиной Алины, незаметно двинул рукой. Гарулу дернуло вниз, словно кто-то схватил ее за лапы и повис на них. Голова волна еще сильнее распахнула рот и закрутилась воронкой. Из края воронки выстрелили сотни маленьких водяных рук, которые начали пеленать Гарулу. «Клё!» Яркая вспышка озарила небо, превращая водные руки в пар. А затем Гарула взмахнула крыльями и кометой рухнула на землю, прямо в нашу сторону. «Виктор!» – воскликнула Алина. Ее спина напряглась, она резко выставила в сторону Гарулы ладонь и зарычала. «Приди, защитник!» Холодная зона резко сжалась, превращаясь в бледную ладонь. Гарула врезалась в нее и разбила на тысячи кусочков, словно та состояла из хрупкого льда. Пылающие глаза птицы с ненавистью смотрели на меня, Гарула узнала пленителя. Я усмехнулся и активировал взгляд Асуры. Голову Гарулы отбросило назад, словно в нее врезался булыжник. Это лишь замедлило птицу, но я и не хотел большего. Позади нее смертельной тенью появилась голова волны и сожрала Гарулу. Бульк, бульк, бульк. Голова извивалась, словно резиновый мячик, из которого пытается вырваться испуганный грызун. Но через десяток секунд она восстановила свою форму и развернулась так, чтобы ее глазные провалы смотрели прямо на нас.